А крупная дама в пятнистом халате сдвинулась нарочно медленно, всем своим видом показывая, что делает одолжение. Крис не особенно запоминал имена местных, но эту назвали совсем уж чудно — Поликарповна. Она встала рядом с мамой Вити, притянула к себе еще почтальона и незнакомую тетю и с жадным любопытством наблюдала за разворачивающейся трагедией. Ждала, когда проедет грузовик, вызванный из Абинска, и, словно кровожадный радар, ловила горькие эмоции сыновей тети Светы. Крис сидел на корточках у дома Витька, задумчиво бросал ножик в землю под ногами и прислушивался к разговорам. Версии были разные, но объединяло всех удивление и непонимание. Поликарповна размышляла вслух. «И чего ей в жизни не хватало? Семья, дети вон какие вымахали, дочки-отличницы. Петька пил», — произнесла тетя Женя с явным осуждением. «Ну и чё? У всех пьют, не вешаются же». А Света никогда на него не жаловалась. Все в дом, в семью. Такая хозяйка была. «Да, она готовить любит», — сказала незнакомая тетя и сразу же поправилась. «Любила. Вечно на печке что-то булькало. И все одно, не хватало их хараве», — напомнила Поликарповна и покосилась на маму Витька. «Ну так Петька же пил», — помолчали. «Так если хорошо все было, чего она к Зофье ходила?» — задумчиво протянула тетя Настя. «Откуда ты знаешь, что ходила?» — заинтересовалась Поликарповна. «Спрашивала у меня, чем платить за гадание». «И чем?» «Откуда я знаю? Зофья всем разную цену называет, а какую — рассказывать нельзя». «Так это ничего еще не значит», — размышляла вслух Поликарповна. «Может, собиралась, но не ходила». «Может, и не ходила», — согласилась почтальонша, но повесилась. «Да что ей в голову ударило? Муж нормальный, у некоторых и такого нет. Дети здоровые, хата, хозяйство, даже машина есть. Может, не сама?» Тетя Настя вздрогнула. «Сама. Там табуретка кухонная лежала, вся в навозе. Хряк необутую ногу Светы успел погрызть, докуда достал». Крис отвернулся, будто это могло спасти от яркой картинки, которую нарисовало безжалостное воображение. И все-таки тетя Света ходила к ведьме. Он это знал абсолютно точно, но также знал, что никому об этом не скажет, словно ему доверили какую-то тайну. «Что же такое?» — сказала Зофья, что тетя Света повесилась в загоне с поросятами. Почему-то именно эта неприглядная подробность не выходила из головы. Поросята в навозе и погрызенная хряком нога. По улице пробежал старший сын тети Светы, а за ним мама Джека. Она остановилась напротив Поликарповны и доложила. «Нашли записку!» Она выдержала драматичную паузу и добавила. «Детей я прощаю! Простите и вы меня!» Два дня деревня гудела и обсуждала неожиданное самоубийство. Шепотом передавали информацию, что тетя Света собиралась к Зофье, а может, и ходила. Но после похорон все вернулось в обычный ритм. Только в пекаря почему-то больше не играли. Дима каждый день приходил в компанию, но это не мешало ему поливать грязью и деревню, и всех подряд. Делал он это будто между делом, под прикрытием шуток. Досталось даже Джеку. Он похвалил его силу и тут же принизил умственные способности, которые, в принципе, не нужны, чтобы прибить корову. Михе прилетело за его маниакальную суеверность. Витёк получил за сутулую спину, лопатки на которой торчат, словно острые сиськи. Но это ничего, они хотя бы есть, не то что у Машки. У нее их никогда не будет, потому что она мужик. Только так он ее и называл. Криса какое-то время не трогал, легко вычислил в нем городского и делал вид, что они на одной стороне. Оба несчастные, выброшенные из цивилизации на остров к диким папуасам. Крис хорошо помнил, как его приняли в компании и глумились над именем — поэтому с удовольствием слушал острые шутки Димы, а тот и рад был стараться. Придумывал все новые и новые оскорбления, закутанные в три слоя насмешек. Миха хвастался развалинами с первого дня, но только через неделю Дима решил, что пора посетить местную достопримечательность. Когда они переходили мост, Машка бросила взгляд на Криса, хитро сощурилась, но обратилась к Диме. «Заодно и с Маугли познакомишься!» Крис споткнулся. Славку он не видел уже несколько дней. После сбора крапивы они встречались всего один раз у заводи, огороженной ивами. Крапиву больше не рвали. Видимо, ее уже было достаточно. О встрече заранее не договаривались. Просто встретились на той самой поляне, где осталась только стерня от крапивы, а потом пошли к речке. Славка бродила по перекинутому над рекой стволу дерева, добираясь до самого края, возвращалась назад почти бегом. Даже не покачивалась, наступая на неровности или тонкие ветки, быстро перебирала босыми ногами и цеплялась пальцами за выступы. Крис наблюдал за ней с завистью и восхищением. Она словно не касалась поверхности, как легко ей давались прыжки, лазанье по деревьям. Она не боялась упасть или оступиться. Он хотел бы ее догнать или забраться на кривой ствол над рекой, но не смог дойти даже до середины. Славка все так же молчала, хотя смеялась в голос. Про немоту Крис больше не спрашивал. Безгласная Славка его вполне устраивала. Если для общения ей не хватало кивка или выразительного сердитого взгляда, она чертила буквы палкой на земле или выводила их ивовой веткой прямо на воде. Под задоренной Славкой Крис разулся и, закатав края брюк, опустил ноги в капиляпу. Вода обхватила щиколотки, а зноб поднялся мурашками от стоп до самой макушки. Солнце припекало, а от реки веяло прохладой, словно из погреба. Славка бродила вокруг него, висела на ветке дерева вверх ногами, бесстыдно демонстрируя трусы и доставая длинными косами до самой земли. Рвала рогоз и, размочаливая тугие коричневые початки, бросала в воду. Набегавшись, упала на траву рядом с Крисом и закрылась от солнца согнутыми руками. Свет пробивался через длинные ветки ивы, тени бродили по коже, подвижными пятнами расцвечивая то нос, то лоб. На Криса нахлынуло странное безмятежное состояние, похожее на полусонную негу, как бывает утром в выходной или каникулы, когда не надо никуда торопиться, а из кухни пахнет чем-то вкусным. Все дома, и впереди целый день безделья. Только вот ни дома, ни семьи у него больше не было. Он сам не заметил, как рассказал Славке про развод родителей, про освежеванных кроликов за окном его спальни, а потом и про тетю Свету. Сам же разозлился на себя за болтливость. Немота Славки как-то странно действовала на него, словно он бросал слова в пропасть, а вместе с ними свой страх, боль и злость. И они летели легко, словно бумажные самолетики, но падали при этом, словно тяжеленные булыжники, гулко и безвозвратно. Славка слушала внимательно. Когда рассказ свернул на загон с поросями, приподнялась и, сев напротив Криса, взяла его за руку. Он опустил взгляд на ее тонкие пальцы с неровными ногтями. На фоне его белой пухлой руки ее кожа казалась еще смуглее. Она перекинула косу на грудь, вытащила из нее золотистое перо фазана и воткнула в шевелюру Криса. Уже второй раз она украсила его на свой лад. Сразу не отодвинулась, погладила по голове, словно щенка, провела по щеке грязным пальцем и улыбнулась. Крис поймал ее взгляд. «Тетя Света ходила к твоей маме?» Славка кивнула, больше ничего не добавила. А Крис, несмотря на бурливое любопытство, не решился расспрашивать. Позже они катались на лодке и Славка разрешила ему пошлепать веслами по воде. Греб он из рук вон плохо, но обещал научиться. А сейчас он шел почти той же тропой, но уже с ребятами. Дима всю дорогу возмущался и подозревал, что его ведут в бурелом на съедение енотовидным собакам. Крис с удивлением отметил, что с каждым днем его шутки кажутся все менее смешными и все более кусачими. Утром Дима назвал его пухляком и изобразил на себе складки, как у гусеницы. Крис вспыхнул и с трудом промолчал. На личном опыте убедился, что лучше не реагировать, иначе задирать будут еще чаще и больнее. На развалинах Дима на какое-то время отвлекся от злословия, оторопел от увиденного и забыл, что это дыра и глухомань, которой нельзя восхищаться. Он сразу же забрался на лестницу. «Офигенно! И почему никто себе тут до сих пор хату не построил и не живет?» Миха оглядел белеющие колонны, укутанные плющом. «Живет! Мертвая дева!» Дима спустился ниже, но не до земли. Спрыгнул с третьей ступеньки и рассмеялся, глядя Михе в лицо. «Ну да, хорош заливать, мертвая дева! 100 лет бродит, и никто не видел». «Почему 100 лет? Она пропала не так давно», — вмешался Джек. «Ее моя бабушка знала», — добавил Миха. «А пожар в поместье и проклятые драгоценности — это другая история. Хотя домовой считает, что Кристина что-то украла, поэтому и умерла. Проклятие». Крис обошел зубчатую стену и потрогал шершавый камень. «У каждых развалин должен быть свой призрак», — Витёк хмыкнул, бросил на Миху короткий взгляд. «Я живу тут всю жизнь. Почему тогда я эту деву никогда не видел?» Дима сощурился, вглядываясь вглубь леса. «А я вижу! Вон там что-то в белом бродит!» «Это Маугли», — уверенно заключила Машка и сразу же посмотрела на Криса. Он сначала растерялся. Его взгляд заметался по краю поляны, где мшистые самшиты уступали место столетним дубам. Там действительно стояла Славка и смотрела в их сторону. Дима усмехнулся. «Кто? Та дикарка, о которой вы рассказывали? Славик?» «Дочка Зофьи», — предостерегающе напомнил Миха. «И чё? Зофья ваша такая же реальная, как мертвая дева. Вы тут все одну траву курите. Походу, эволюция на вас отдыхает. А это...» — он махнул рукой в сторону Славки. «Вообще недопревратилась. Так и бегает полуобезьяной». «Сам ты обезьяна!» — не выдержал Крис. «Хотя нет, не обезьяна, скунс вонючий!» Дима приблизился к нему и с наигранным изумлением вскинул брови. «А кто это у нас заговорил, сынок дипломата? А что ты мне сделаешь? Ты же меня не догонишь, пухлячок!» Крис бросил взгляд над его плечом, увидел, что Славка уже отошла от дуба и идет прямо к ним. Почему-то разволновался еще сильнее, покраснел и начал заикаться. «Хватит уже всех обзывать, дебил!» Дима оглянулся, увидел, что предмет их ссоры совсем близко, и нарочно поторопился уколоть больнее. «Чего это ты вскипел? Неужто в Маугли втюрился? Подходящая невеста для пухляка. Блин, прости, забыл. Сынка дипломата и актрисы». Крис не успел ответить и кинуться на обидчика, услышал Славкин голос и застыл. «Язык твой ядовитый отсохнет. Волки откусят голову, а муравьи выжрут глаза. Только тронь его, будешь ночами ссаться и орать от кошмаров». Миха изумленно охнул и прикрыл рот, будто это он произнес странную угрозу. Витёк, Машка и Джек неосознанно сбились в кучу. Крис и вовсе опешил. Она не немая. Голос у Славки был не девчачий и вообще не детский. Низкий, ракочущий и одновременно глухой. Правда, Дима не испугался. Оглядел босую Славку с головы до ног и остановил взгляд на ее ушах. «Я ж сказал, обезьяна! Лопоухая и еще и зубастая! «Ну ты и страшилище! Мылась, наверное, лет 100 назад! Черномазая, лопоухая обезьяна!» Крис всегда считал себя уравновешенным и спокойным. Весь в маму. Умел подавлять гнев и приступы вспыльчивости. Но в этот раз даже подумать не успел. Просто вскипел. В глазах потемнело, злость накрыла удушливой горячей волной. Он сжал кулаки и кинулся на Диму. Опрокинул его на траву и даже успел ударить. Миха и Джек сразу же ринулись их разнимать, не дожидаясь определения победителя в поединке. Драка получилась смазанной, больше похожей на неумелые толчки и валяние. Крис выкрутился из захвата Михи и вскочил на ноги. Оглядев поляну, увидел, как Славка убегает в сторону заводи с ивами. Диму держали с двух сторон, и он вполне мог разбить Крису не только губу, но и зафингалить глаз. Просто не успел. Машка растерянно моргала и переводила взгляд с одного подбитого лица на другое. Впервые она напоминала девчонку. Дима плюнул на траву, но сказать ничего не успел. Влепил ему Миха, спокойный и добродушный Миха, который даже пауков не давил, а снимал и отпускал на волю. «Придурок! Она же дочка ведьмы! Ты ж теперь помрёшь!» Крис не слышал, что ответил Дима. Он кинулся догонять Славку. Белое платье не мелькало среди зелени, а шагов он, естественно, не слышал. Бежал наугад, надеясь, что она повернет к иве, у которой они сидели несколько дней назад. Тропинка петляла и пропадала, но Крис ни разу не потерял направления, даже не заметил, что лес несколько раз затихал и обрушивал на него лавину звуков. Раздвинув ветви, словно нитяные шторы, он зашел в лиственный шатер и сразу же остановился. Славка сидела на траве, обхватив голые колени, и молча смотрела на водную рябь. Даже когда она притворялась немой, смеялась всегда в голос, а вот плакала, как оказалось, беззвучно. Крис опустился рядом и несколько секунд растерянно смотрел на дорожки прозрачных слез на пыльных щеках. Когда плакали Даринка или Вика, он их дразнил и обзывал сопляжуйками, а сейчас не знал, что делать и что говорить. Но называть Славку сопляжуйкой точно не хотелось. Она бросила на него короткий взгляд и, повернувшись, накрыла ладонями свои уши. Крис придвинулся ближе, отнял ее руки от головы и повернул спиной к пробивающимся сквозь ветви лучам солнца. Уши тут же засветились румяным светом, словно розовые лепестки. «Мне нравятся твои уши!» Славка хмыкнула. «Торчат!» «И что? Пусть торчат! У меня нос торчит и...» Он задумался и обреченно закончил. «И пузо торчит! Пухляк!» Славка засмеялась, а потом серьезно произнесла. «Ты красивый, как теплый ветер. А ты, оказывается, не немая». Он никак не мог привыкнуть к ее голосу, даже не думал, что он у нее такой странный, и слишком свыкся с ее молчанием. Теперь, пожалуй, даже сожалел, что эта легенда рухнула, и образ Маугли немного утратил свою дикость. Ночью Крису снова приснился кроличий кошмар, только теперь он немного изменился. Когда бабушка схватила палку, чтобы оглушить его, ободранные кролики, похожие на его сестер, спрыгнули с распорок и кинулись на бабу Любу. Крис побежал, не дожидаясь, когда его схватят за шкирку и выколют глаз. Она снова кричала, что никто за ним не приедет, и она отдаст его в детдом. Ее голос звучал все глуше и глуше, словно она отстала. Крис оглянулся и увидел, что баба Люба упала, а безглазые белые кролики обгладывают ее ногу. Каждый год Крис ждал 25 июля со сладким предощущением счастья. Папа думал, что незаметно выпытывает, что ему дарить. прикрываясь детьми друзей, у которых якобы именины, выспрашивал, чем сейчас интересуются его ровесники. Крис охотно подыгрывал, но не наглел. На день рождения ему всегда дарили что-то значимое и крупное. Год назад — телефон, а до этого — велосипед. Очень долго он просил отдельную от сестер спальню, но в их двухкомнатной квартире это была неисполнимая мечта. Поэтому он заказал в подарок наушники, чтобы отгородиться от всех хотя бы музыкой. Только вот до дня рождения остался всего один день. И никто не собирался его поздравлять и тем более подносить подарки. Папа обещал забрать его через пару недель, но июль перевалил за середину, а он так и встречал рассветы за шторенным простынёй окном. Как только баба Люба ушла на работу, Крис выполнил озвученное на сегодня задание. Вытащил из абрикосов косточки и разложил их сушиться на солнце. Сами абрикосы помыл и сложил в плоскую кастрюлю. Побродил по двору, подразнил кроликов щавелем и остановил заинтересованный взгляд на чердаке. Витёк называл эту часть дома «горище». Практически все в деревне держали там голубей. Точнее, позволяли им там жить, а за это запекали в пирогах и тушили с луком. До горища он в итоге не добрался. Нашел в сарае под старым умывальником замотанные в тряпицу нарды и забыл, что ему скучно. Сев в тени черешни, раскрыл нарды. Едва не рассыпав плоские фишки, кубики выкатились на траву, но не затерялись. Крис никогда не видел такие игральные кости, прозрачно-желтые, словно из янтаря, теплые на ощупь. Он потряс их в сложенных лодочкой ладонях и бросил на лакированную половинку нарт. Перестукивая гранями, кости покатились по гладкой поверхности и, остановившись у бортика, выдали две шестерки. «Удача тебя любит». Крис дернулся так, что хрустнула шея. Славка обошла его и, подтянув длинный подол, уселась, сложив ноги по-турецки. Она всегда ходила бесшумно и появлялась неожиданно. Взяв кубики, она тоже встряхнула их и бросила. Выпали единица и тройка. «Сыграем?» «А ты умеешь?» — удивился Крис. «Нет». «Я тоже», — признался он. «Давай сами придумаем правила», — предложила Славка. «Да ну, странно как-то». Славка сгребла половину фишек и воткнула их в дугообразные ячейки. «Не странно. Я начинаю. Можно я буду кубики бросать? Они прикольные». Славка взяла кости и вложила в ладонь Криса. «Бросай». Играли долго, придумывали правила на ходу, прервались только на обед из щавеля и косточек абрикоса. Крис не знал, что они вообще съедобные, но Славка ела с таким удовольствием, что он тоже рискнул попробовать. И сильно удивился, что вкус похож на миндаль, только еще ярче и немного с горчинкой. Стоило им снова сесть на траву около нарт, как двор оглушил вопль бабы Любы. «Вот ты и попалась, воровка!» Славка вскочила и в несколько прыжков забралась на крышу сарая, оттуда на черешню, а с черешни на акацию, и закончила свой забег на ветке липы. Оглянувшись, показала язык и исчезла в лесу. Баба Люба наградила Криса болезненным подзатыльником и дернула за воротник рубашки. «Тебе кто разрешал брать нарды? Положи, где взял, и чтобы ни одна фишка не пропала. Лезет он куда не надо. Сдали на мою голову. Еще и эту во двор пустил. Она курей ворует и порчу на кролей нашлет. Вы все равно их убиваете. А так они сами сдохнут, и шерсть вылезет. Чтоб я ее здесь больше не видела, а то уйдешь в лес вместе с ней». Крис встал. Сложив фишки внутрь, захлопнул нарды. «Уж лучше в лес». Баба Люба растерялась всего на секунду, а потом отвесила еще один подзатыльник до такой силы, что у него клацнули зубы, а в глазах завертелись галактики. «Обнаглел совсем! «Не будет тебе дня рождения!» Крис и не рассчитывал на праздник. Никому из деревенской компании не сказал, что этот день для него особенный. Даже Славке. Каково же было его удивление, когда на следующий день баба Люба накрыла на стол. Правда, ни одного любимого блюда он там не обнаружил, зато всякого разного из крапивы и голубей было вдоволь. А еще фаршированные яйца, заветренные и подсушенные полуденной духотой, жареные в муке кабачки, скрюченные в предсмертных судорогах, и пупырчатые огурцы. А в обед приехал папа и привез вожделенные наушники. Крис подозревал, что не ради него накрывался такой странный стол. Так и оказалось. Григорий Николаевич ел с удовольствием, хотя в их семье подобного никогда не готовили. Крис молча сидел у окна и из последних сил держался, чтобы не попроситься домой. Делал вид, что вполне счастлив, но ждал, что папа сам предложит уехать. Но Григорий Николаевич не заводил об этом разговора. Наоборот, увиливал и подыскивал плюсы лета в деревне. «А ты похудел и даже загорел немного. Я ж говорил, деревенский воздух тебе на пользу». «А мама придет?» Григорий Николаевич оглянулся, перехватил недовольный взгляд бабы Любы. «Нет, но она передавала тебе привет. Наушники — это от нас двоих. Даринка и Вика тебе рисунков передали, а бабушка Вера подарила дартс. И оставил все на столе в твоей комнате». «Пап, квартиру еще не нашел, но есть один неплохой вариант. Если выгорит, у тебя будет своя спальня, как ты мечтал». Он так и не сказал, когда заберет его. Крис не спросил и без слов понял, что не сегодня. Глаза защипало, но он сдержался, не расплакался, хотя хотелось именно разреветься, что-нибудь попинать или разбить. Папа уехал вечером и увез за собой догорающий день. Сумерки загустели и накрыли деревню дымкой. Выскочили первые звезды. Крис не пошел в дом. Обогнул кроличью загородку и, прислонившись к дереву, развернулся к лесу. В дышащей и шуршащей темноте леса проявился белый силуэт. Он медленно приблизился, и новорожденная ночь выплюнула Славку. Она подошла к Крису, нащупала его руку и молча вложила в ладонь прохладные кубики. Крис перекатил их, пощупал пальцами и удивленно выдохнул. «Они металлические?» «Ага». «Прикольно. Не знал, что такие бывают. Это мне?» Славка склонилась и неожиданно поцеловала его в щеку. «С днем рождения!» Крис растерялся и засмущался, пытаясь скрыть неловкость, сделал вид, что не заметил поцелуя. «Откуда ты знаешь?» Сойка напела. Не раздумывая, ответила Славка. «Ну, конечно, наверное, по задам ходила и все услышала». Он улыбнулся, снова ощупал гладкие кубики. «А у тебя когда?» Она несколько секунд молчала, вглядываясь в черноту между деревьями. Наконец призналась. «Завтра». «Шутишь?» — удивился Крис. «Нет, я тебя догоняю, Шинук». «Кто?» — Славка хмыкнула. «Шинук». «Это не значит на ведьмовском языке пухляк?» «Нет». «Тогда ладно». Пятая глава. Зверодекан. Декану дали прозвище «Демон». Иногда называли его «Демон Станиславович». Ходили слухи, что он разошелся с женой, и поэтому такой злой. Группа обрастала инфарктами и домыслами. Все пытались найти причину, почему Демьян Станиславович кусается больнее огненного муравья. Славка не гадала, просто пошла к Маляке на чаепитие. Та подтвердила, что декан действительно не так давно развелся, но злой он не поэтому. Точнее, вообще не злой, просто принципиальный и требовательный. Он никогда никому не дарил тройки из жалости, а за незнание карал соответствующе. И не мог понять, почему студенты не в состоянии нащупать простейшую закономерность. Знаешь? Молодец. Не знаешь? Садись, двойка. Демьян Станиславович пропесочил всех еще в августе. Теперь угрожал тестом. Славка на всякий случай совместила чаепитие у Маляки с подготовкой к карательному мероприятию. Никто не знал, какая будет тема. Если верить слухам, он прогонит их по всей программе старших классов, и тесты будут составлены им лично. А значит, возможность случайно угадать сводится к нулю. В хитрости и коварности преподавателя никто не сомневался. Маляка рассмеялась. Эту привычку декана запугивать и вгонять в трепет она знала очень хорошо. Он нарочно производил подобное впечатление, а потом покалывал сарказмом и добивал иронией. Но если ты находил с ним общий язык, то дружба продолжалась за пределами института, как и случилось когда-то у Маляки. Накануне теста Славка не волновалась и даже не читала взахлёб учебники в надежде вдолбить в голову еще хоть немного знаний. Были у нее проблемы важнее. Лука от нее отдалялся. Стремительно и целенаправленно. В сторону Лили. Как только та возобновила уроки музыки у них дома, Лука сразу вспыхнул старой любовью. Славка хорошо знала, как выглядит влюбленный рыжик. Прямолинейно наглый и одновременно смущенный собственной напористостью. Винить было некого. Славка сама предложила гулять днем на улице с Дашкой, чтобы Людмила Георгиевна могла посвятить время пианино. Ей нужна была музыка, как воздух. Не играя, она не жила. Но Дашка не любила ничего мелодичного и включала собственный ор на полную мощность, стоило кому-то коснуться клавиш. А вот рев пылесоса и перфоратора ее успокаивал. Предложив выход, Славка не знала, что на сонаты и этюды приманится вездесущая Лиля и начнет отбирать у нее Луку. Причем в его любви она не нуждалась и даже не делала ничего особенного, чтобы привлечь внимание. Просто существовала, улыбалась загадочной улыбкой и умела творить чудо посредством нот. Славка не могла спокойно смотреть на влюбленного не в нее рыжика. Какая же все-таки въедливая первая любовь, не выведешь из сердца ни уксусом, ни лимонным соком. Сегодня Славка планировала воспользоваться запрещенным методом — пройти в сердце Луки через подсознание. Выключив свет, она перебралась на разложенное кресло, к рыжику. Он только молча подвинулся и накрыл ее своим покрывалом. После предыдущей неудачной попытки соблазнения она больше не приставала. Выжидала. Временно ей было достаточно того, что он ее допускает так близко и даже обнимает во сне. По правде говоря, спать, не обнимаясь, на таком узком ложе было практически невозможно. Лука фыркал, путаясь в ее длинных волосах, но не прогонял. Чувствовал за нее ответственность. А она не разубеждала. Пусть думает, что ей нужна опека. Под утро Славка всегда возвращалась в свою постель, чтобы лишний раз не нервировать Людмилу Георгиевну. Дождавшись момента, когда дрема практически одолеет Луку, Славка легко погладила его грудь, потом живот. Он накрыл ее руку своей ладонью и сонно пробормотал в ее волосы. «Слав, ну ты чего опять?» Она фыркнула и вернула руку на его грудь. «Спокойной ночи!» Нарочно обиженно откликнулась она. «Спи уже. Завтра у тебя первой парой страшный тест». Лука заснул, а Славка еще несколько минут ворочила в голове неповоротливые мысли об институте, своих однокурсниках и завтрашней паре у декана. Погрузившись в вязкий туман сновидений, сразу же направилась в сон Демьяна Станиславовича. «Надо же!» Он тоже думал о предстоящем тесте. Сон был почти обыкновенный, его выдавали только необычные детали. У некоторых студентов лица напоминали детские карандашные рисунки. Глаза разного размера, нос как две дырки и зубы-клавиши. Видимо, декан их не запомнил. Задние парты почему-то врастали в землю корнями, а сам декан сидел на цепи. Добротной кованой цепи, прикрепленной к ножке стола. Он то вставал, то садился, цепь двигалась следом за ним и гулко позвякивала. Студенты делали вид, что пишут, а декан громко возмущался. «Как вы вообще сюда попали? Шли мимо, так и шли бы дальше. И вам свобода, и мне радость. Для вас же пояс верхних конечностей — это голова. На ногах запястья и пясти, а предплюсно — это начальная стадия остеопороза. Вы же почку от печени не отличите». Славка просочилась в аудиторию невидимой тенью и встала рядом с кафедрой. Несколько минут слушала вдохновенную речь декана, срывающуюся на лай. Говорил он коротко, выгавкивал слова раздраженно и резко. Когда лая стало больше, чем человеческих слов, Славка выдвинула ящик стола, взяла ножницы и перерезала цепь легко, словно тонкую ленту. Декан тут же сорвался с цепи и кинулся на студентов. Правда, на Демьяна Станиславовича это существо походило весьма отдаленно, скорее двуногий пес в пиджаке, чем заслуженный преподаватель, кандидат наук. Он гонял нерадивых студентов по аудитории, расшвыривая парты, словно пустые картонные коробки, гавкал и брызгал слюной, как сенбернар. Несмотря на лютость и резвость, никого не догнал, и от этого рассвирепел еще сильнее. Славка не стала выяснять, на чьей стороне сегодня удача, и поставила подножку старости, пробегающей мимо нее. Та упала и заверещала. Декан укусил ее за ляжку. Выхватил кусок мяса и сразу же выплюнул. Видимо, вкус не понравился. Славка усмехнулась. Катю она тоже не переваривала. За минуту сна она подсунула зверодекану еще трех студентов. По антипатиям не выбирала, просто они были ближе всех, вот и рисковали быть покусанными. Декан рычал, клацал зубами и, как ни странно, успокаивался. Славка вышла из его сна, хитро ухмыляясь. Это был необычный сон, но не кошмар, просто сон в стиле Демьяна Станиславовича с черным юмором. Выпав в туман, она зажмурилась, затаилась и безошибочно нащупала сон Луки. От него пахло рассветным солнцем и спелым крыжовником. Славка еще не открыла глаз, но уже почувствовала, как ее рук касаются шершавые листья подсолнухов. Почему-то Лука относился к ним с особенной страстью, и снились они ему не впервые. Он шел по полю, поворачивал огромные спелые шляпки и спрашивал: «Ты мое солнце?» Славка ступала за ним следом, оставаясь невидимой. Просто наблюдала, пытаясь предугадать развитие событий. Но ничего не происходило. Лука разговаривал с подсолнухами и немного встревоженно поглядывал на небо. Там клубились тучи, больше похожие на черный дым от покрышек. Луке редко снились кошмары. Славка никогда их не режиссировала, хотя несколько раз угрожала, что сплетет ему сотню первосортных ужастиков. Но сейчас ей требовался именно кошмар. Страх можно использовать как горючее, а сам сон — как эмоциональную ловушку. Она шевельнула рукой, заставляя ветер пробежаться по рядам подсолнухов. Листья зашуршали и закачались. Лука встревоженно нахмурился. Славка уловила на его лице испуг и снова прогнала ветер по полю, в этот раз чуть сильнее, и вплела в него свой хрипловатый шепот. Лука огляделся и даже посмотрел прямо в сторону Славки, будто мог ее увидеть. Но она решила пока не показываться. Рано. Она снова прикрыла глаза и сквозь ресницы разглядела тоненькую струйку дыма. Тень страха. Ухватила ее пальцами и потянула. Осторожно, чтобы не оборвать. Тянула и закручивала, словно вращала веретено, пока узкая дымная нить не оформилась в узнаваемый образ — мертвую деву. Славка и не знала, что Лука ее боялся. Хотя он как-то рассказывал, что видел призрак на развалинах и один раз в реке, когда наспор переплывал капеляпу. Оказывается, он спрятал страх в подсознание и хорошенько притоптал. Осталась только змейка тумана, едва различимая на фоне его ярких, сочных снов. Мертвая дева колыхалась, как рябь на воде. Славка дунула на нее, заставляя сдвинуться в сторону оторопевшего Луки. Он громко ойкнул, развернулся и побежал. В этот же момент с неба рухнул дождь. Дальше Славка наблюдала со стороны. Страх Луки удерживал мертвую деву рядом, он же переродил дождь в ливень с грозой. Лука бежал, не оглядываясь, прямо к дому на краю поля. Пока еще он его не видел, но бежал направленно, будто ориентировался по компасу. Славка оказалась там раньше. Оглядела дом, построенный подсознанием Луки, дом его тети Жени, и скривилась. Так не пойдет. Хоть там и случилось все в первый раз, позже в этом доме он стеснялся даже целоваться. Она махнула рукой, словно стирая изображение. Здание по кирпичикам перестроилось. Дом стал похож на логово ведьмы. Славка снова нахмурилась. Такой вариант еще хуже. Там они никогда не уединялись. Слишком уж живой дом ее мамы. Как однажды сказал Лука, у него не только уши, но и память. Проведя рукой, она снова перекроила полотно сна. Здание осыпалось серой пылью. Из нее тут же выросли стены маслобойни. Так уже лучше. Особенное место для них. Тут они частенько целовались и нежничали. Славка толкнула двери и вошла внутрь здания за несколько секунд до того, как туда же влетел Лука. В этот раз она позволила себя увидеть. Он радостно воскликнул. «Славка, ты тут! Там мертвая Кристина! И дождь такой, что смоет нас всех в капеляпу!» Она обхватила его мокрое лицо ладонями и поцеловала. Он хотел вывернуться, но она не позволила. Крепко обняла, прижимаясь всем телом к его сырой одежде, и прошептала. «Тут хорошо. Теперь все хорошо. Ни призрака, ни дождя. А я тут». Лука еще дрожал, но уже не пытался вывернуться. Адреналин вскипятил кровь горячей ртутью и за доли секунд переплавил страх в острую страсть. Его руки смело прошлись по телу Славки и сцепились в замок за спиной. Он уткнулся носом в ее шею и прошептал с облегчением. «Ты тут». Славка резко выпрыгнула из сна, вытолкнула и Луку. Тесно прижавшись, нашла в темноте его губы. Когда поцеловала наяву, он уже не сопротивлялся. Горячо ответил на поцелуй и сам же перевернул Славку на спину. Задирая подол ее ночной рубашки, снова повторил, будто не до конца понимая, что это уже не сон. «Ты тут». С рассветом Славка перебралась на свою постель, словно ничего и не случилось. Презерватив Лука выбросил еще ночью, пряча любые напоминания об их близости не столько от родителей, сколько от самого себя. За завтраком он выглядел озадаченным и виноватым, на Славку старался не смотреть. Стоило их взглядом пересечься, как он заливался румянцем и изумленно застывал, шокированный собственной слабохарактерностью. Все-таки Славка его соблазнила. Она же нарочно делала вид, что совместная ночь приснилась им двоим. Подумаешь, сон, во сне можно и не такое натворить. Следующий приятный сюрприз ожидал ее в институте. Инфарктный тест с карательными вопросами прошел легче, чем рядовой семинар. Демьян Станиславович выглядел довольным и добрым. Пока студенты корпели над своими вариантами, он бродил вдоль нижнего ряда парт, ловя испуганно удивленные взгляды. Заметив выпавшую подсказку, приостановился. Подняв ее, взмахнул листком, призывая обратить внимание. По аудитории пронесся одновременный вздох с нотками паники. «Чего вы так испугались? Можно подумать, я вас покусаю!» Он снисходительно улыбнулся. Развернув шпаргалку, пробежался взглядом по строчкам. «Неплохая, кстати, шпора. Тот, кто ее написал, умеет выделять суть и интересно сокращать. Гип-гип над сисма. Звучит как песня. Это, надо понимать, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система». Автор шпаргалки предпочел промолчать. Студенты не особенно поверили в хорошее настроение Демьяна Станиславовича, на всякий случай написали тест «хорошо». Он великодушно несколько раз выходил из аудитории, будто не подозревал, что в его отсутствие весь Wi-Fi института стекается в первую группу первого курса биофака. После пар староста собрала всех в фойе. Славку тоже задержала, потребовав 100% участия в жизни факультета. «В конце недели будет День здоровья. Если не ошибаюсь, на Солнечном острове. А у нас ничего не готово. Второй курс выставит гиревиков. Третий — свой козырь, триклайнеров. А у нас никого. Нужно срочно что-то придумать». Она оглядела притихших однокурсников. «Предлагайте. Кто что умеет?» «Давайте футболистов выпустим, пусть бегают туда-сюда», — неудачно пошутил черноволосый парень с обиженной нижней губой. Славка не запомнила, как его зовут. Катя словно подслушала ее мысли и назвала его имя. «Вить, давай без тупых шуточек. Осталось не так много времени, некогда дурака валять». «Футболисты, кстати, могут не гонять, а набивать мячи. Если одновременно, то это прикольно смотрится». Встряла короткостриженная девушка с книжным именем Ассоль. Катя задумалась. «Вообще, да. Но у нас их всего двое. Девочки, ну давайте активнее, предлагайте. Мальчиков у нас мало. Вся надежда на вас. Юль, ты же гимнастикой занималась. Давай ты». Юля явно пряталась в толпе, видимо, надеялась, что о ее гимнастическом прошлом, которым она хвасталась с большим удовольствием, не вспомнят. Она неохотно кивнула. «Ладно, покажу программу с лентой». Катя радостно захлопала в ладоши. Славка в который раз обратила внимание на ее большие ладони с малюсенькими ногтями. В ней вообще нескладно соединялись крупности и мелкости. Небольшие глаза, но широкий рот. Узкие плечи, но плодородные бедра. Тонюсенькие щиколотки, но огромные ступни. А сегодня они с Витей пришли в абсолютно одинаковых кроссовках, даже по размеру. «Ну вот, с номером все решили. Теперь осталось закрыть виды. С подтягиванием понятно. Витя, на пресс я сама пойду. И Наташа». Она наткнулась взглядом на Славку. «Ты тоже должна поучаствовать». «Не хочу». «Что значит «не хочу»? Это не ответ». Славка пожала плечами, и ее этот ответ вполне устраивал. «Я не умею это все. У тебя что, физры в школе не было?» «Была». Славка не стала уточнять, что уроки физкультуры проходили только на улице, так как спортивного зала в принципе не было. Стоило погоде сильно испортиться, как учитель тут же заменял физкультуру на другой предмет. Чаще всего свой собственный, потому что в Старолесовской школе он вел еще и труды. Подвижности деревенским ребятам и так доставалось с лихвой, а табуреток вечно не хватало. Виды спорта типа волейбола и баскетбола прошли мимо них, чуть зацепив теорией. Катя оглядела острые ключицы Славки, выглядывающие из широкого ворота льняного платья. Смуглые и довольно жилистые руки — уступающие в толщине смоляным косом, перекинутым на грудь. Чувствовалась в Славке сила и гибкость. А еще, несмотря на худобу, здоровье, больше напоминающее бессмертие Кощея. И это самое неубиваемое здоровье и неприкрытая природность считывалась с первого взгляда. «А что ты можешь? Там еще стрельба будет и дартс». Славка встрепенулась. «Вот, дартс я могу». «О, ты знаешь, что это такое?» — удивился Витя. «Ты ничего не перепутала? Это не то же самое, что томагавк метать». «Да, это гораздо легче», — согласилась Славка, нарочно не откликаясь на завуалированное оскорбление. Витя с первого же дня пытался ее задеть, но получилось это пока только у старосты. Катя считала себя особенной, водилась с третьекурсниками, намекала на родство с преподавателем психологии и постоянно цепляла Славку то за погрызенные ногти, то за бабушкины платья. «Хорошо, запишу тебя метать дротики. Там команда сильная, но все же потренируйся, и главное, не попади кому-нибудь в глаз». «Это как повезет. Томагавк не всегда долетал куда нужно». Она бросила взгляд на Витю и нарочно широко улыбнулась, демонстрируя заостренные клыки. Однокурсники разошлись. Славка тоже вышла из института и огляделась. Если пары заканчивались раньше, и у Луки не было рабочих заказов, он ее встречал, и они вместе добирались домой. У нее не было телефона, и пару раз они разминулись. Славку абсолютно не напрягало отсутствие связи. Она никак не могла привыкнуть к необходимости отчитываться в своих передвижениях и все время забывала сказать, во сколько вернется и куда вообще идет. После отъезда в Краснодар с мамой они виделись один раз, еще в августе. Телефона у нее тоже не было, да и не представлялась Зофья с современным мобильником в руке. Ей бы больше подошел запущенный в небо голубь или же причудливо изогнутая трубка древнего телефонного аппарата. Сегодня Славке предстояло идти в птичник самой, через сдвоенные трамвайные пути. Хорошо, что после учебы набиралась целая толпа студентов, и в ней можно было спрятаться от кровожадного трамвая. Перейдя дорогу в компании незнакомцев с других факультетов, Славка сразу же направилась к кофейне «Выдра» с книжкой. Из-за близости к КубГУ большую часть посетителей составляла молодежь, в основном довольно обеспеченная. Капучино тут стоил недешево. Недалеко выросла еще одна кафешка без названия, с едой и напитками на вынос, в три раза дешевле. Но у «Выдры» был несомненный плюс. Вкусные чаи на травах, не в пакетиках, а самые настоящие рассыпные, уютная обстановка и много книг в интерьере, которые можно было брать с полок и читать абсолютно бесплатно. А еще сидеть бесконечно долго, попивая одну единственную чашку чая и разглядывать людей через широкое панорамное окно. Впервые Славка пришла сюда, когда получила августовскую зарплату. Она совершенно не умела обращаться с деньгами и мало понимала в ценах. По совету мамы, половину денег отдала Людмиле Георгиевне, а другую тратила медленно, в основном на такие вот перекусы. Пока Славка не перевела все деньги на всякую ерунду, Лука затащил ее в торговый центр, чтобы купить к осени обновки. Он тоже недавно устроился на работу в мобильную компанию. Вместе с напарником проводил интернет в дома и офисы. Пока еще не разжился наличными, но в будущем собирался пойти учиться на права, а значит, предстояло скопить немаленькую сумму. В результате хождения по магазинам Славка купила в подарок Луке оранжевый шарф, а себе — грубоватые, почти мужские ботинки. Они очень необычно смотрелись с ее льняными и хлопковыми платьями. Именно в магазине она впервые почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. Чужой пристальный взгляд неприятно покалывал лопатки и шевелил на загривке волосы. Мама всегда учила не отмахиваться от предчувствий, да и сама Славка знала, что интуиция ошибается крайне редко, а уж ее и подавно. Она суетливо огляделась, пытаясь найти обладателя колючего взгляда. Не нашла, но врезалась в стеклянную вращающуюся дверь. Лука потер шишку на ее лбу и взял за руку. Так они почти все время и гуляли, даже когда он настаивал, что они просто друзья. Во второй раз этот взгляд прилепился к затылку Славки несколько дней назад. Тогда она шла домой одна. Ощущение пристального внимания возникло не сразу, а постепенно, словно нарастающая температура. Она оглянулась и рассмотрела в толпе знакомое лицо. Увидеть одноглазого Джека из Старолесовской никак не ожидала. Последний раз она сталкивалась с ним около 5 лет назад, еще в деревне. И это были не самые приятные воспоминания. В то же лето его поспешно отправили куда подальше, чтобы замять разгорающийся скандал. До сих пор никто не знал, был ли это несчастный случай или Джек нарочно промахнулся кувалдой. У Славки на этот счет имелось свое мнение. Она знала его не с самой приятной стороны и вполне могла представить, как он бьет прицельно не по голове быка. Она замерла, пораженная догадкой. А может, он и есть Чехаох? Высокий, пугающий, и вернулся именно тогда, когда Славка впервые почувствовала пристальный следящий взгляд. Выходит, она все-таки боится Джека, раз он просочился в ее сны. Славка тряхнула головой, отгоняя неприятные воспоминания. Сейчас ей нужен чай, лучший заменитель обеда перед работой в птичнике. У терраски Выдры расположилась компания старшекурсников. Славка сразу же узнала Криса, хотя он стоял к ней спиной, упираясь бедрами в ограждение кафешки. Рядом с ним стояла русоволосая невысокая девушка, и хотя они не обнимались и не целовались, по их направленности друг к другу, наклону голов, движением рук, сразу считывалось, что они пара. Девушка о чем-то увлеченно рассказывала, иногда поворачиваясь к Крису, словно за подтверждением. Он кивал. Сзади Славку толкнули. Она немного покачнулась и сдвинулась в сторону, давая возможность пройти. «Можно не стоять в проходе?» Катя обошла ее, но в кафе не поднялась, а влилась в компанию. «Привет, Ань! Кофе мне уже взяли?» Теперь Славку заметил Вадим и тут же расплылся в широкой улыбке. «Привет!» Катя перевела на него удивленный взгляд. «Вы знакомы?» Крис тоже повернулся, его девушка приветливо кивнула. Славка улыбнулась ей абсолютно искренне. Надо же, как пара они с Крисом смотрелись очень странно, как страус Петра и самка Аргуса. Она крохотная, словно подросток, и такая вся теплая и мягкая, все в ней умещалось в цветовую палитру от золотого до коричневого. Карие глаза, каштановые волосы, золотистая кожа и бежевые губы. Он же серебристо-прохладный, с острыми скулами, серым взглядом и волосами цвета метелок камыша. Вадим подмигнул Славке. «Конечно, знакомы. Это же босоногая нимфа, моя будущая любимая девушка». «Кто?» Катя не оценила шутку, не успела прикрыть злость вежливым безразличием, и Славка без труда считала ее оголенную ревность. Она не откликнулась на флирт Вадима, выдержала едкую раздражительность старосты и посмотрела на Криса. Он словно примагничивал ее взгляд, но при этом вызывал странную смесь эмоций — любопытство, страх и обиду. Эти чувства не хотели сливаться и вообще плохо сочетались. Повисла пауза. Вадим не удивился, что Славка не заметила его шутки. Весь август она избирательно реагировала на его реплики, что подзадоривало еще больше. Когда он двусмысленно шутил, она не краснела и не смущалась, просто не обращала внимания. «Жестокая ты особа, Славочка!» — наконец, наигранной обидой заключил он. «Придешь на день здоровья любоваться мною?» Славка перевела взгляд на Вадима. «Приду». И, посчитав разговор оконченным, дернула двери за ручку и вошла в кафе. Чай с чабрецом и липой здесь заваривали почти такой же вкусный, как у Зофьи. Видимо, покупали натуральные сушеные травы. Выйдя из выдры с картонным стаканчиком, Славка снова столкнулась с Вадимом. Он уже расспросил Катю и предъявил новую информацию. «Почему не сказала, что сама участвуешь? Кстати, если нужно, у меня дома есть мишени и дротики. Могу научить». Славка поймала пристальный взгляд Криса. Он шевельнулся, приоткрыл губы, явно хотел что-то сказать, но не успел. Она его опередила. «Не надо. Я умею». Всю дорогу до птичника она пыталась уместить в голове свою странную реакцию на Криса и чувства, которые он вызывал. Причем на симпатию это походило меньше всего. Если бы он ей просто понравился, как Маляка, или она влюбилась, как в Луку, это было бы просто и понятно. А тут какое-то странное ощущение, будто она рассматривает фото дома, который давно снесли, или трогает шрам от раны, полученный в таком глубоком детстве, что стерлось из памяти, где и как. И так тоскливо, так больно, будто она упустила что-то важное или потеряла. Работа в птичнике немного отвлекла ее от неудобных мыслей. Славка вычистила вольер золотых фазанов, внимательно оглядела все уголки в поисках яиц. Самочки никогда не откладывали яйца в одном месте, каждый раз приходилось их искать. В загородке королевских фазанов она отчитала крупного и важного самца. В отличие от других моногамных пород, этот обитал в компании четырех дам, за что и получил от Славки кличку «Султан». Она его отругала, но не за любвеобильность, такая уж у него птичья сущность, а за то, что не уделял внимания поровну всем женам. Цесарки порадовали новыми перьями. Славка аккуратно собрала целый пучок и спрятала в рюкзак. А вот алмазный фазан, жадина, так и не расстался ни с одним длиннющим саблевидным пером. Досыпав опилок на землю, она аккуратно разровняла их по всему вольеру и выпрямилась, чтобы передохнуть. Перевязала косынку и снова вернулась к работе. Неприхотливые и дружелюбные цесарки рассыпали ракушки и коллективно их затоптали. Пришлось повторно идти в сарай за мешком и насыпать их заново. Возвращаясь, Славка заметила, что поляна треклайнеров уже не пустует. Пока она занималась птицами, они повесили слэк и подтягивали его трещоткой. Вторая стропа еще лежала на земле спящим ярко-оранжевым удавом у дерева, обернутого в протектор. Славка то и дело поглядывала в их сторону. Вадим привычно помахал рукой, снял футболку и забрался на стропу. Пока Крис натягивал второй слэк, он разминался и, красуясь перед случайными прохожими, серфил. Этот термин подходил раскачиванием на подвижной стропе как нельзя лучше и на самом деле напоминал катание на волнах. Еще в августе, до возвращения Криса, Славка пару раз наблюдала, как Вадим качается на стропе. Это выглядело необычно и даже странно, словно ноги жили своей жизнью, накрепко приклеившись к слэку. Когда Славка перешла в загородку к страусам, Крис и Вадим принялись отрабатывать статические элементы. Названия некоторых она уже знала. Плейн и Кроу легко узнавались в позах. Самолет. Плейн. Статический элемент в треклайне действительно напоминает самолет. Спортсмен наклоняется вперед, опираясь на согнутую ногу. Другая нога отведена назад, практически прямая. Руки разведены в стороны. Ворон, кроу, статический элемент в треклайне с опорой на руки поперек стропы. Согнутые ноги упираются в локти, тело наклоняется вперед, носки натянуты. Похоже на птицу, сидящую на ветке. На какое-то время она забыла о треклайнерах, ее вниманием завладели Петра и Дуся. Она вылила мутную воду и набрала новую. Тут пришлось хорошенько попотеть. В огромный желоб помещались три полных ведра. Хорошо еще, что пили страусы мало, и воду не нужно было менять каждый день. А еще Славка узнала великую тайну, которую при желании мог бы раскрыть любой достаточно любопытный посетитель птичника. Дуся тоже была самцом, и это не являлось секретом для предыдущих работников птичника. А вот кто назвал страуса «Дусей», история умалчивала. Поначалу эти гигантские птицы пугали Славку, смотрели своими выпуклыми огромными глазами, клевали все подряд, даже абсолютно несъедобные вещи, и спали стоя с открытыми глазами. Даже хуже, они моргали во сне —